Глава вторая. Среди лиц, хорошо знавших Аракчеева, бесспорно самым глубоким умом обладал Штейн. Этот великий и благородный государственный человек в письме к Мюнстеру от 25 сентября 1812 года так выразился об Аракчееве: «Аракчеев отличается крайней узостью ума». Суждение Штейна, безусловно, верно, и теперь, когда нам хорошо известна вся деятельность Аракчеева, и к ней мы можем относиться без гнева и пристрастия, мы должны всецело присоединиться к мнению проницательного государственного человека. Известно, что даже лица, порицавшие нравственный характер Аракчеева и всю его деятельность, считали его очень умным человеком, ссылаясь на его заслуги в деле устроения нашей артиллерии, на его ловкость в государственном управлении. Для того, чтобы доказать справедливость суждения Штейна, необходимо подробнее проанализировать умственную деятельность Аракчеева, указать на ее особенности, проследить, что создала эта деятельность. Аракчеев не был наделен богатыми умственными способностями, это ясно проявляется в его отвращении к серьезному умственному труду. В моем труде об измерении умственных способностей я говорил, что лучшим показателем силы умственных способностей является стремление к умственной деятельности. Чем лучше, совершеннее орган, тем более он нуждается в функции. Хорошо развитой головной мозг также нуждается в интенсивной работе, как и крепкие мышцы. Аракчеев никогда не имел чисто умственных интересов, никогда не любил умственной деятельности как таковой, и поэтому никогда не стремился расширить свой кругозор серьезной умственной работой. Конечно, можно упрекать в этом скудное образование им полученное, но если бы у него была любовь к умственному труду, любовь к знанию, он мог бы потом дополнить свое образование. К чести Аракчеева нужно сказать, что он сам понимал свое умственное убожество. Один бывший грузинский казачок рассказывает, что Аракчеев раз при гостях приложил этак руку ко лбу да и сказал громко: «Кабы у меня такой ум был, как у Виктора Павловича Кочубея». Неспособность к серьезной умственной работе, значит, была так велика, что даже при сознании ее необходимости Аракчеев не мог заняться самообразованием. Известно, что Аракчеев как бы гордился своим невежеством и называл себя новгородским неученым дворянином, но в душе он понимал, что было бы лучше, если бы он знал побольше.